Теперь же он уменьшается прямо на глазах, не успели мы поговорить. Не говоря уже о том, что среди воров есть какое-то понятие о воровской чести. Даг взглянул на искалеченное тело Террика на фотографии и попытался сдержать свою ярость. Охваченный этим чувством, он швырнул драгоценности, которые полетели с его письменного стола, встал рывком, отбросив директорское кресло, и заговорил тем мягким, вкрадчивым голосом, которым он говорил всегда, когда уже не заботился о последствиях и не думал, кого он может задеть или обидеть. «Так, приятель, ты хочешь драгоценности? Будь моим гостем. Приезжай и забирай их прямо сейчас. Я приготовил их тебе в маленьком аккуратном пакетике. Они твои, малышок. Тебе от меня. Каждый гребаный камушек. Иди, занимайся ими. И можешь оставить себе каждый грошик. Но как? Впечатляет?» Молчание. Затем Саймон проговорил: «Наверное, Террика Отта была ничего себе дама. Надо думать». Молчание. Опять Саймон первым нарушил его. «Как говорят, плохие дела ходят по трое. Трижды за последнюю неделю мне пришлось столкнуться с якузой, а последний мне стоил 200 тонн. Поподробнее об этом, если можно». Саймон рассказал ему о похищении Молли у якузы в Токио и о седовласом блондине, которого Алекс видела в Гонолулу. Даг хмыкнул: «Смешно, если этот парень окажется крестным отцом Фрэнки Одри, а твоя матушка вышла на него в то время, когда отдел по борьбе с организованной преступностью, ФБР и копы до сих пор не могут этого сделать. Уморительно. Ничего не скажешь. Вот почему она совсем с ума сходит. Вот почему она сейчас в Вашингтоне и пытается, чтобы ей помогли отследить этого парня. Мне бы хотелось, чтобы ты взглянул на фотографию Террика. Чтобы ты собственными глазами увидел, что якуза делает с людьми, которые ей не нравятся», — сказал Даг. «Верю на слово. Делай то, что ты считаешь нужным с драгоценностями, и не нужно мне показывать никаких фотографий». «Послушай, парень, я хочу показать тебе фотографии совсем не из-за этого. Тебе и так неплохо обломится со штампов и бейсбольных открыток. Я хочу, чтобы ты взглянул на это дело с другой стороны и начал воспринимать свою мать серьезно. Что, если она права насчет этого белобрысого парня? Хочешь быть смешным? Давай. Тебе никто не мешает. Знаешь так, дружище, никогда не спорь с итальянцем о матерях, потому что как просто получишь по хлебальнику. Тебя не беспокоит, что якузы придут за тобой? Прекрасно. Но позаботься о своей матери. Я верю тому, что я вижу в своей руке, что они сделали с Террика. Я когда-нибудь тебе дуру гнал?» Саймон сказал, что пора сворачивать их беседу. «Он завтра будет около 4 дня на тренировке в клубе. Пусть принесет фотографию туда». Даг согласился. Все, что должен сделать Саймон, это выслушать свою мать, только выслушать. Им обоим будет от этого только лучше. «Сейчас уже почти полночь», — сказал Саймон. «Она уже спит».